Глава 24. Вот потомки Аарона и их распределение. У Аарона были сыновья Надав, Авиуд, Элиазар и Итамар. Надав и Авиуд умерли прежде своего отца, и детей у них не было. Поэтому священниками стали Элиазар и Итамар. Давид, Цадок из рода Элиазара и Ахимелех из рода Итамара разделили потомков Аарона на отряды в соответствии с их обязанностями и служениями. Потомков Элиазара и их предводителей оказалось больше, чем потомков Итамара. Деление их было следующим. У потомков Элиазара 16 предводителей по числу родов, у потомков Итамара 8. Распределение отрядов совершалось по жребию, потому что все они, и те, кто происходил от Элиазара, и те, кто происходил от Итамара, были начальниками в святилище, начальниками Божьими. Шемая, сын Нетанела, писец из левитов, занес их в список в присутствии царя, предводителей, священника Цадока и Ахимелеха, сына Авиафара, а также глав священнических и левитских родов. Выбирался род из потомков Элиазара и выбирался род из потомков Итамара. Первый жребий выпал Иехаяриву, второй — Иидае, третий — Хариму, четвертый — Сеариму, пятый — Малкие, шестой — Миямину, седьмой — Хаккоцу, восьмой — Авие, девятый — Иисусу, десятый — Шихании, одиннадцатый — Ильяшиву, двенадцатый — Якиму, 13-й Хупе, 14-й Иешиваву, 15-й Билге, 16-й Имеру, 17-й Хизиру, 18-й Хаппицецу, 19-й Питахии, 20-й Иезекиилю, 21-й Яхину, 22-й Гамулу, 23-й Делае, 24-й Маазии. Их обязанности и служение при храме Господа установил их предок Аарон, как повелел Господь, Бог Израиля. Остальные потомки Левия. Из сыновей Амрама — Шуваэл, из сыновей Шуваэла — Иехдея. Арихави. Сыновья Рихави — Ишия, его первенец. Сын Ицхари — Шеломот. Сыновья Шеломота — Яхат. Сыновья Хеврона — Иерия, его первенец, Амария второй, Яхазиэл — третий, Иекамам — четвертый. Сыновья Узиэла — Михей. Сыновья Михея — Шамир. Брат Михея — Ишия. Сыновья Ишии — Захария. Сыновья Мерари — Махли и Муши. Сыновья Яазии — Бино. Потомки Мерари. Сыновья Яазии — Бино, Шохам, Закур и Иври. У Махли был сын Элиазар, но у того не было сыновей. Акиши, сыновья Киша, Иерахмиэл, сыновья Муши, Махли, Эдр и Иеремот. Это левиты и их роды. Они тоже бросали жребий, как и их собратья, потомки Аарона, в присутствии царя Давида, Цадока и Ахимелеха, а также глав священнических и левитских родов, причем старшие роды делали это наравне с младшими.